Бросок вперед. Движение зигзагом. Несколько быстрых шагов вправо. Разворот и пошел влево. Стоп. Присел. Ствол автомата по-прежнему смотрит вперед. Взглядом я искал цель, а два бойца моей тройки в это самое время двигались дальше. «Есть!» Я заметил, как в полусотни метров от меня приподнимается мишень, и открыл огонь. Короткой очередью снова повалил ее наземь и перенес огонь на следующую. Опять не смазал и был готов метнуть учебную гранату в окоп предполагаемого противника. Но неожиданно майор Тенгеев остановил тренировку. Над лесным полигоном, который находился невдалеке от царского дворца, разнесся пронзительный звук автомобильного клаксона. И я поднялся. «Господин поручик, мы опять что-то не так сделали?» Рукавом куртки, утирая с лица соленый пот, спросил Корней Саватеев, отставной гвардеец, который решил послужить родине, отозвался на призыв Тенгиева и стал дружинником великой княгини Ярославы Килогостовны. Я промолчал, и ему ответил второй боец, Ведогор Самара. Отличный боец с одним небольшим изъяном. Одна нога немного короче другой, и поэтому он не был призван на службу в регулярную армию. «Ты прав, дядька Корней. Наверное, господин майор снова станет нас жизни учить». Парни ошибались. Судя по тому, что Тенгиев бегом помчался к своей машине, которая снабжена мощной радиостанцией, дело не в нас, и тренировка на сегодня окончена. «Пошли!» – бросил я дружинникам и, не торопясь, закинув автомат на плечо, направился в сторону леса, где на опушке собрался наш отряд. Ровно неделю назад майор Тенгиев получил в штабе Восточного фронта, который раньше был штабом Восточного военного округа, разрешение на создание собственного подразделения. А я встретился с земляками. Всего 7 дней минуло, а событий за этот срок произошло немало. Во-первых, Тенгиев за 2 дня сколотил взвод и смог его вооружить, снарядить, разбить на тройки и выгнать на полигон. А потом приступил к боевому слаживанию. Во-вторых, я снова виделся с земными разведчиками. Пообщался с Фортуной, который приехал в Белоград, признал во мне командира и получил пару ЦУ. В-третьих, Ярославна Килогостовна улетела в столицу, и дворец под Белоградом опустел. А в-четвертых, ромейская армия в очередной раз пробила оборонительные порядки словенцев, вышла на оперативный простор и двинулась на север. Так что остановка тренировки, как мне кажется, связана именно с этим. Моя тройка влилась в толпу дружинников. Все устали, дело к вечеру, но воины держались бодрячком и перешучивались. Личный состав в основе из ветеранов, которых Тенгиев знал лично, и они подготовлены отлично. Есть снайперы и пулеметчики, профессиональные охотники на людей и связисты, следопыты и минеры. Каждый человек во взводе, в котором вместе с командиром 34 воина, имел по 2-3 военных специальности. По тем или иным причинам, они не в армии, и Тенгиеву это на руку. Он набрал настоящих головорезов, и будь у нас больше времени, за 3-4 месяца из них можно было бы сколотить такой отряд, что ромейский спецназ и рядом не стоял. Вот только времени, к сожалению, не было. «Стройца!» – вылезая из автомобиля, закричал майор. Построение по тройкам. На правом фланге командирская. 2 связиста с армейскими рациями ТОН-18. И заместитель командира отряда майор Раймонд Каус. А дальше остальные. Моя тройка 8-я, почти в конце. Я впереди, а за мной Корней и Ведогор. «Смирно!» Новая команда Тенгиева. Голова автоматически повернулась направо. «Вольно!» Можно немного расслабиться. Дружинники смотрели на командира, и Тенгеев начал. Обстановка на фронте резко осложнилась. Командование Восточным фронтом не смогло купировать вражеский прорыв, и моторизированные колонны противника под прикрытием авиации, высылая вперед спецназ, рвутся к Белограду. Ромеи уже в 45 километрах от города. Они захватили мосты через Белый Двин и вот-вот атакуют Лоботовск. Поэтому командующий Восточным фронтом великий князь Гордей Синегорский принял решение бросить в сражение все резервы. Сейчас в Белограде формируется сводная бригада, и нам оказана честь войти в состав этого подразделения. «Да ну нафиг такую сомнительную честь!» — промелькнула мысль у меня в голове. «Оказаться в сбродном войске из интендантов, резервистов, комендачей и дружинников, штабных дармоедов, ополченцев и городских стражников, а потом встретить моторизованный ромейский кулак. Мне это не нравится. Хотя где наша не пропадала? Я хотел войны, и вот она. Так что отступать поздно». «Командиры троек, ко мне!» — майор махнул рукой. «Каждый командир тройки – офицер. Со мной понятно, поручик. А другие – лейтенанты или капитаны». Мы подошли к Тенгиеву и обступили его полукругом. После чего взгляд майора скользнул по нашим лицам, и он сказал: «Расклад такой, господа офицеры. Нам в Белоград не надо. Это потеря времени. Пойдем сразу на Лоботовск. Таков приказ. Сейчас возвращаемся в дворцовые казармы, грузим оружие и боеприпасы, а затем в путь. На сборы 40 минут. На то, чтобы добраться до Лоботовска, еще час, с учетом всех возможных дорожных проблем. Вопросы?» «От кого поступил приказ на выдвижение и кому мы подчиняемся?» – спросил Каус. «Приказ от коменданта Белограда, генерал-майора Суздаля. Подчиняться станем командиру сводной бригады, полковнику Слепневу». «В Лоботовске кто-нибудь уже есть?» «Рота ополченцев и подразделение 15-й пехотной дивизии, которая отступает от Серебрянки». «С нами кто-нибудь выступит?» «Да. Рота мотоциклистов и несколько бронетранспортеров. Они будут ждать на шоссе. Остальные подойдут позже». «Кто старший командир в Лоботовске?» «Неизвестно». Комендант исчез, а дежурный по городу ничего ответить не смог. «У меня такая информация». Краус кивнул и замолчал. Больше вопросов не было, и Тенгеев сказал: «Разойдись!» Как и другие офицеры, я сделал шаг назад, но майор позвал меня. «Видов!» «Да, господин майор». Снова я посмотрел на него. Он слегка улыбнулся. «Я на тебя наградной лист оформил. И завтра хотел устроить тебе сюрприз. Вручить в штабе фронта орден. Для начала. Но видишь, как получилось. Вместо награждения – война». Пожав плечами и тоже улыбнувшись, я ответил: «Ничего. Вернемся, тогда все ордена мои». Майор кивнул и направился к автомобилю. А я поспешил к своей тройке, и мы бегом через лес направились в казарму. Сборы были недолгими, и мы уложились в срок. Помимо штабного бронированного автомобиля, у отряда имелся автобус и 10-тонный грузовик. Все это от щедрот великой княгини. Так что нам было на чем добраться до линии фронта. А главное – довести боезапас и вооружение. И нельзя сказать, что его у нас много. Но если сравнивать с обычным пехотным взводом, по огневой мощи мы превосходим его в 3-4 раза. У каждого дружинника автомат и пистолет, нож и 3 гранаты. А помимо того есть миномет калибром 82 мм с приличным боезапасом. 6 ручных пулеметов и 1 станковый. 4 десятка одноразовых гранатометов, 5 снайперских винтовок и почти сотня мин. не только противопехотных, но и противотанковых. Для начала этого должно было хватить. Встретим ромеев со всем нашим радушием. А дальше что-нибудь подвернется. Начальство нас не забудет, если уцелеем. Да и трофеями можно разжиться. «По машинам!» – прозвучала команда Тингиева, и наша автоколонна из трех автомобилей, покинув дворец, выехала на шоссе. На автомагистрали нас уже ждали. Не обманули штабисты. Вот только мотоциклетная рота состояла всего из 7 старых кентавров с коляской, и бронетранспортеров было только 2. И оба древние стрельцы. Однако это лучше, чем ничего. И после короткого разговора Тингиева с моложавым капитаном, который командовал мотоциклистами, мы двинулись к Лоботовску. Дорога хорошая. Широкое скоростное шоссе. И можно было развить приличную скорость. Но с востока в сторону Белограда сплошным потоком двигались беженцы. На машинах, тракторах, в конных повозках и даже пешком. Они стремились как можно скорее убраться подальше от войны и мешали проезду. Требовалось что-то предпринять, и Тингиев поступил жестоко. Он приказал броневикам сталкивать с дороги всех, кто оказывался на нашей полосе. И мы добрались до Лоботовска в срок. Только выехали на северную окраину городка с населением в 60 тысяч, и появились вражеские самолеты. Противник бросил на штурм славянских оборонительных позиций 3 девятки архангелов, которые прикрывались 6 серафимов. Наших доблестных авиаторов не видать, и ромеи чувствовали себя спокойно. Сменяя друг друга, бомбардировщики ромеев сбрасывали на город авиабомбы. А мы прятались в садах и ждали, что они рухнут на нас. Однако у архангелов имелась более интересная цель. Они атаковали отступающие колонны 15-й пехотной дивизии. И когда небо очистилось, главная улица Лоботовска затянула едким дымом. Это горели автомашины и броневики. А затем из дыма навстречу нам повалили солдаты. Около 200 человек в грязной форме, бросая оружие, бежали вслед за мирными жителями. Они были напуганы, ничего не соображали и хотели только одного – забиться в щель и почувствовать себя в безопасности. «Взвод! Внимание!» – перекрывая шум приближающейся толпы, закричал Тингиев. «К бою! Перекрыть улицу!» Дружинники выполнили команду. Мы отрезали дезертирам путь к отступлению. И когда толпа приблизилась, зажав в правой руке пистолет, левый майор схватил за плечо ближайшего солдата. «Стоять!» Солдат, крепкий мужик, вырвался и пошел дальше. Глаза у него были стеклянные, и он находился в шоке. Тингиев посмотрел на меня. «Видов!» Я его понял. Шагнул навстречу беглецу и прикладом ударил в живот. После чего солдат остановился, согнулся и стал блевать. А Тингиев схватил следующего дезертира и заорал. «Стоять! Куда бежишь, морда?» Солдат быстро затараторил. «Там ромеи, броневиков тьма, пушки бьют, а еще самолеты. Пропало все, бежать надо. Погибнем, все погибнем, нас предали, кругом предатели». «Понятно», — майор кивнул, а потом отдал команду. «Смирно!» Громкий голос Тингиева прокатился по улице, и кое-кто из пехотинцев его послушался. Однако основная часть продолжала идти, а кое-кто попытался шмыгнуть в сторону. Но уйти им не дали. Майор махнул рукой, и дружинники, постреливая в воздух, ворвались в толпу и стали избивать солдат. Наш отряд действовал слаженно. Мы держались друг за друга и не стеснялись дубасить своих соотечественников. Так что дезертиров остановили быстро, а затем передали их мотоциклистам и пешком двинулись к городскому центру. Треть города была разрушена. и отступающий через него 71-й полк 15-й пехотной дивизии понес серьезные потери. Зенитных орудий не было. Они остались на передовой. А славянская авиация дать достойный отпор ромеям не могла. Вот и результат. Куда ни посмотри, сотни трупов и десятки горящих бронемашин, грузовиков и мотоциклов. Но что хуже всего, нигде не было старших офицеров. В царившем вокруг огненном хаосе удалось обнаружить трех капитанов и двух лейтенантов, командиров рот и взводов. А где комбаты? Где начштаба и командир полка? То ли сбежали, как комендант города, то ли собрались в одном месте и погибли от авиабомбы. Впрочем, разбираться некогда, и командование обороной Лобатовска взял на себя майор Тенгеев. Разумеется, временно, пока из Белограда не подойдут основные силы сводной бригады полковника Слепнева. Тенгеев стал раздавать указания, кому и какой участок обороны занять. Все происходило быстро, и уже через полчаса, в первых сумерках, вместе с несколькими дезертирами, которые вновь стали солдатами царской армии, и своей тройкой, я оказался на южной окраине города. Мы заняли трехэтажный дом с хорошим подвалом, и я стал готовить его к обороне. Подходы заминировать и завалить мусором. Пулемет на второй этаж, с которого простреливался въезд в город. Гранатометчикам оборудовать позиции. В квартирах пробить сквозные проходы и еще один запасной в подвал. В общем, ничего нового придумывать не стал. Но тут возникла новая проблема. Оказалось, что не все горожане уехали. Часть жителей осталась в своих квартирах, и они были против того, чтобы солдаты разрушали их жилище. Наивные люди. Они считали, что имеют какие-то права, и угрожали подать на меня в суд. А я только посмеялся, велел жителям дома заткнуться, собрать вещи и уходить, пока есть такая возможность. А солдатам приказал ускорить строительные работы. Ночь пройдет, и утром нас накроют. А подразделения Белоградской сводной бригады могут и не подойти. Так что надеяться придется только на себя.